Глава 5. В 4 часа утра движение на дорогах почти совсем замирало, и свет фар редких встречных машин тихонько шевелил тонкие волоски на ушах Векса. Это был очень приятный звук, совершенно отличный от рева двигателей и тоненького «спасибо Доплеру» воя покрышек по асфальту. Примечание. Эффект Доплера – изменение длины волны или частоты, наблюдаемое при движении источника волн относительно их приемника, характерен для любых волн. Свет, звук и так далее. Конец примечания. Продолжая вести машину одной рукой, он съел одну из плиток Хершес. Шелковистый вкус тающего во рту шоколада напомнил ему мелодии Анжело Бадаламенти. А музыка, в свою очередь, вызвала в памяти восковые лепестки пурпурного ароника, имеющие форму сердца. Возникший перед глазами образ тропического растения неожиданно заставил Векса ощутить на языке прохладный вкус хрустящих корнишонов, который на несколько секунд полностью перебил съеденный шоколад. Прислушиваясь к негромкому бормотанию надвигающегося света и наслаждаясь свободными ассоциациями, которые возбуждали в нем память о недавнем чувственном опыте, Векс ощутил себя совершенно счастливым. Он на самом деле воспринимал жизнь гораздо сильнее и глубже, чем все остальные. Он единственный в своем роде. Его разум свободен от глупости и фальшивых эмоций. Он способен понимать многое из того, что недоступно другим. Он воспринимает истинную природу вещей такой, какова она есть. Представляет себе, в чем состоит смысл бытия. И видит истину, сокрытую большой ложью. Благодаря этим своим качествам Векс свободен, а свобода, в свою очередь, дарит ему счастье. Истинная природа мира — это ощущение. Мы все блуждаем в океане сенсорных раздражителей. Со всех сторон нас окружают движение, цвет, текстура, форма, тепло, холод, естественные симфонии звуков, бесчисленные оттенки разнообразнейших запахов и вкусовых ощущений, перечислить которые не в силах ни один человек. Все живое когда-нибудь умирает, и только ощущения вечны. Исчезают под песком великие города. Ржавчина гложет металл, ветер точит скалу. За миллиарды лет изменяют свои очертания континенты, пропадают бесследно целые горные системы и пересыхают океаны. Сама планета может испариться, когда солнце взорвется в ослепительной вспышке. Но даже в пустоте открытого космоса, даже в безвоздушных пространствах между планетными системами, являющихся непреодолимым препятствием для звука, будут всегда существовать свет и тьма, холод, движение и форма, постоянные декорации жуткой панорамы вечности. Единственный смысл существования заключается в том, чтобы открыть себя для ощущений и чувств, беспрепятственно утоляя любой сенсорный голод, который только появится. Крейбенст Векс лучше других знал, что таких категорий, как хорошее или плохое ощущение, не существует. Ощущение либо есть, либо его нет. И оттого любой чувственный опыт следует рассматривать как дар. Хорошее и плохое – это всего лишь человеческие оценки того или иного нейтрального раздражителя. И потому все накопленные людьми ценности, как позитивные, так и негативные, столь же недолговечны и столь же бессмысленны, как и сами человеческие существа. Сам Вехс давно научился наслаждаться терпкой горечью полыни точно так же, как и сладостью спелого плода. И если он иногда жует аспирин, то вовсе не для того, чтобы избавиться от головной боли, а чтобы оживить в памяти несравненный вкус лекарственного препарата. Он не боится порезаться, потому что боль доставляет ему радость, и он приветствует ее, ибо для него она просто иная форма наслаждения. Даже вкус собственной крови всегда интриговал Вехса. Нет, мистер Вехс доподлинно не знает, существует ли в природе такая особая нематериальная субстанция, как бессмертная душа. Однако он непоколебимо уверен в одном. Если душа существует, то мы не рождаемся с нею подобно тому, как являемся на свет с ушами или глазами. По его просвещенному мнению, душа, если она есть, вырастает в наших телах точно так же, как понемногу растут коралловые рифы, складываясь из миллионов и миллиардов известковых скелетиков морских полипов. Мы сами выращиваем себе риф души, но его основой служат не трупы микроскопических животных, а все те ощущения, которые мы испытываем в течение всей жизни. Лично Вехс считал, что если кому-то хочется обладать могущественной и грозной душой или какой-либо душой вообще, то этот человек ни в коем случае не должен отворачиваться ни от каких переживаний или ощущений. Даже наоборот, этому человеку необходимо с головой уйти в бездонный океан сенсорных стимулов. А что такое наш мир, если не гигантский котел, в котором бурлят самые разные возможности и ощущения? И черпать из него чувственный опыт, черпать все подряд, не пытаясь оценивать, что хорошо, а что плохо, что правильно, а что нет, черпать без страха и с полной самоотдачей. И если его, Вехса, умопостроения верны, то он взрастил в себе самую совершенную, самую сложную, если не сказать затейливую, и самую значительную душу из всех существующих на данном этапе бытия. Большая ложь, по его понятиям, заключается в утверждении, что такие вещи, как любовь, вина и ненависть, существуют в действительности. Но если посадить мистера Вехса в одну комнату с каким-нибудь священником и показать им карандаш, то оба они совершенно одинаково опишут его размер, форму и цвет. Если завязать им глаза и поднести к носу корицу, оба они опознают ее по запаху. А стоит показать им мать, обнимающую свое дитя, и священник узрит перед собой любовь, в то время как для Вехса это будет просто женщина, которая наслаждается ощущениями, подаренными ей присутствием ребенка, запахом его маленького тельца, гладкостью шелковистой розовой кожи, бесспорной миловидностью округлого невинного личика, музыкальностью его смеха и другим. При этом он уверен, что наиболее глубокое удовлетворение принесут женщине очевидная беспомощность крошечного существа и его полная зависимость от нее. Главным недостатком человека является наличие разума, которое заставляет большинство индивидуумов считать себя чем-то большим, чем они есть на самом деле. По мнению Векса, все мужчины и все женщины по природе своей просто животные. Правда, довольно сообразительные, этого у них не отнимешь, но все-таки животные. И еще, если это будет гораздо точнее, их можно сравнить с рептилиями, которые произошли от перворыбы с ногами вместо плавников. Догадавшийся выползти на берег Силурийского океана. Век знает, что люди сформировались благодаря сенсорным раздражителям, которые до сих пор управляют их поведением. Однако признать примат физических ощущений над чувствами и разумом они не способны. Рептильное сознание, которое время от времени просыпается в людях, пугает их, ибо оно алчит, стремится к тому, что ближе его природе. И человек пытается обуздать свои инстинкты при помощи лживых условностей, коим как раз и относятся любовь, вина, ненависть, мужество, верность и честь. Такова философская концепция мистера Крейбенста Векса. И, исходя из нее, он слился со своей первобытной природой, которая стремится только к одному – познать небывалые и самые сильные ощущения. Подобную философию отличают бесконечная функциональность и рационализм. А главное, она не требует от твоего адепта ни поддержки системы черно-белых ценностей, которой так привержены последователи всевозможных религий, ни принятия в качестве модели поведения противоречивой ситуационной этики, в высшей степени характерной как для современных атеистов, так и для тех, чьей религией стала политика. Жизнь существует, Векс знает. Вот как можно кратко сформулировать все его умопостроения. Продолжая двигаться дальше на север по шоссе 101, Векс прикончил и вторую плитку шоколада, размышляя о том, много ли сходства у тающего во рту лакомства и сворачивающейся крови. Он неоднократно задумывался об этом и раньше, но теперь эта мысль снова навестила его. Он припомнил покойную тишину кровавой лужи, которая успела собраться в душевой кабинке под телом миссис Темплтон, прежде чем он нарушил это безмятежное спокойствие, пустив холодную воду. Воспоминание о том, с каким гулом упали первые крупные капли воды, заставило его представить прохладу дождя, что копился в кучевых облаках на севере, но никак не мог пролиться на землю. Потом он увидел неяркую молнию, промелькнувшую на антрацитовом фоне грозовых туч, и почувствовал ее вкус, свежий вкус озона. Гром, мягко раскатившийся над шоссе, тоже вызвал в его мозгу свою особую ассоциацию. Глаза японца Фудзи за мгновение до выстрела, открывающиеся все шире, шире и шире. Даже в безвоздушной мертвой пустоте между галактиками существует свет и тьма, форма и цвет, движение и боль. Шоссе пошло в гору, и деревья подступили к самым обочинам. На повороте фары Хонды скользнули по склонам близких холмов, и кот успел разобрать, что они густо поросли неохватными соснами и елями. Вскоре должны были начаться рощи калифорнийского мамонтового дерева. Примечание. Мамонтовое дерево, разновидность секвойи гигантской, обладает ценной древесиной красноватого цвета. Конец примечания. Она гнала машину, не снимая ноги с педали акселератора. На памяти Кот это был, пожалуй, единственный случай, когда она позволила себе превысить установленный предел скорости. Ни разу ее не привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения, но если бы сейчас ее остановил полицейский патруль, она была бы только рада. Незапятнанная водительская репутация Кот проистекала из склонности к умеренности во всем, включая скорость, с какой она обычно водила машину. Наблюдая аварии, несчастные случаи, которые время от времени происходили с другими, Кот поняла, что для того, чтобы сохранять жизнь, важно не переходить никакие границы и во всем придерживаться золотой середины. И в этом не было ничего удивительного, поскольку целью ее жизни было именно выживание, совсем как для монашенки целью существования служила вера, а власть являлась путеводной звездой политика. Кот и редко выпивала больше одного стакана вина, никогда не пробовала наркотиков, не занималась никакими видами спорта, которые могли быть связаны с риском, в еде избегала жиров, сахара и соли, никогда не оказывалась вблизи мест, пользующихся дурной репутацией, не высказывалась категорично и, иными словами, благоразумно не выделялась из общей массы, сосредоточив все свое внимание на том, чтобы не лезть на рожон, обойти стороной, притаиться и выжить. И вот теперь, несмотря на то, что все шансы были против нее, Кот благополучно пережила события последних нескольких часов. Убийца даже не подозревал о ее существовании. Она добилась своего и снова могла чувствовать себя свободной, как ветер. Для нее все закончилось, и самым умным, самым рациональным, самым котейским решением в подобной ситуации было бы оставить все как есть, дать возможность убийце ехать своей дорогой, а самой свернуть на обочину, остановиться и отдаться во власть нервной дрожи, подавлять которую ей стоило больших усилий. Слава богу, она вышла из этой переделки невредимой. И, продолжая давить на газ, Кот спорила сама с собой, пытаясь разрушить свое прежнее убеждение и доказать себе, что никакой юной девушки, запертой в подвале, девушки с ангельским лицом и небесно-голубым именем Ариэль не существует в природе. Фотография могла быть сделана с той, кого преступник давно убил. А вся история о том, что Ариэль, словно сказочная принцесса, томится в сыром и мрачном подземелье, могла оказаться плодом извращенной фантазии пожирателя пауков, психотической версией известной сказки братьев Гримм о заточенной в темнице Рапунцель. «Лгунишка», — сказала Кот самой себе. Девочка на фотографии была жива и действительно томилась в каком-то подвале. Ариэль не могла быть плодом фантазии. Ну, конечно же, нет, потому что она, Котой, существовала. А они с Ариэль были одним, ибо страдания объединяют всех девушек, которым грозит насилие и смерть. И Кот продолжала гнать вперед, не снимая ноги с акселератора.